Софасиль, но дела, представился вампир, повторив мои движения руками и склонив голову. Какая причудливая вариация древнего приветствия, он улыбнулся, так приветствуют в других мирах. Я видел такое в исполнении одного из ваших сородичей. В самом деле, никогда серьезно не задумывался о других мирах и, уж тем более, о том, что там есть такие же, как я. Теперь он смотрел на меня уже заинтересованно. Так что же привело вас ко мне? Мне нужна помощь и способности, присущие обычно только вашему роду. Я немного помедлил. Магия крови. Хотите что-то сделать с ним? Вампир мимолетно бросил взгляд на Баля. Нет. Мне нужно найти один предмет, который спрятали с помощью вашего искусства. И находится он в другой реальности. Я бы хотел, чтобы вы помогли мне его найти. Само собой, я оплачу ваши услуги. Надо же, мне уже многие десятки лет не приходилось слышать столь интересных слов и предложений. Он откинулся в кресле, разглядывая меня. Ожившая легенда древности и заманчивые речи. Что же вы можете предложить мне взамен на мою помощь? Думаю, деньги вас не интересуют. Я решил, как и в разговоре с Балем, не играть и не юлить. Компас привел меня сюда, а значит, следовало действовать по наитию. Поэтому я предлагаю вам самому назвать цену вашей помощи. Разумеется, в пределах разумного. Интересно, повторил он, над этим следует поразмыслить. Прошу только не очень долго, ответил я, у меня совсем немного времени. Софа откинулся на спинку кресла и задумчиво скрестил пальцы. Баль, кажется, окончательно пришедший в себя, смотрел на него со смешанной гаммой чувств от неприязни до любопытства, но тоже благоразумно помалкивал. Я взял со стола простую деревянную ложку, поднял ее на уровень глаз. Может быть, небольшая демонстрация способностей убедит его поторопиться или точно уверит в мыслях, что я не из его реальности, если он все еще сомневается. Концентрация мысли и воли, и по пальцам бегут незримые и почти неосязаемые потоки. Ложка посветлела и стала стеклянной. Покрутив ее между пальцев, я вновь сконцентрировался, и в моих руках уже красивая обсидиановая ложка. Еще несколько оборотов между пальцами, и она становится золотой. За моими действиями с интересом наблюдал не только Софа, но и Баль. Думаю, алхимики продали бы душу, чтобы узнать секрет того, как вы это делаете, произнес Софа. Я не уверен, что именно хочу потребовать от вас, поэтому предлагаю сойтись на том, что вы будете должны мне услугу. В пределах разумного, конечно, как вы сами выразились. Теперь уже задумался я. В принципе, контракт допускал такое и начинал свое разрушительное действие только в том случае, если его нарушали. Но быть должником вампиру – не очень хорошая идея. Я молча положил ложку на стол, взвешивая за и против. С другой стороны, компас привел меня сюда, и ни разу до этого удача, питающая его, меня не подводила, а значит, и здесь стоит положиться на нее. Рассудив таким образом, я согласно кивнул и достал контракт, такой же, что пару часов назад подписал Баль, и, положив на стол перед хозяином замка, рассказал о том, как он действует. Затем, опустив на него ладонь, я заполнил свою половину, добавив строчки о том, что требования не должны быть слишком завышены, и если, по моему мнению, то, что потребуется сделать мне, окажется чрезмерным, то вторая сторона договора обязуется изменить требования или отказаться от него. Софа внимательно прочитал написанное мной и поморщился, когда дошел до места с моими уточнениями. Не поднимая глаз от контракта, спросил, сколько по времени займет это ваше предприятие? День или два, не думаю, что больше, я немного подумал и добавил. В разных мирах время иногда течет по-другому, сказать точно сложно. Софа задумчиво побарабанил пальцами по контракту, размышляя о чем-то своем, но все же положил, как и я, на него ладонь, заполнил свою часть и отдал ее мне. Все было в порядке, и уже во второй раз за сегодняшний день прозвучали голоса «Сделка заключена». Теперь прошу меня извинить, Софа поднялся из кресла, пряча свою половину контракта куда-то в глубины своей одежды, перед уходом мне стоит собраться и раздать указания слугам. Подождите меня здесь, я скоро. И направился в один из боковых коридоров, щелкнув по пути пальцами. Марионетка, которая играла роль вампира, вздрогнула и поплелась следом, шаркая ногами. Когда они скрылись, Баль наконец решил задать свои вопросы, которые распирали его, кажется, все переговоры с Софа, но все же он отлично понял важность момента и не стал нас прерывать. То, что мы ищем, способен найти только он. Почему? По словам тех, кто меня нанял, Когда эту вещь прятали, адепты магии крови еще были в моем мире, но сейчас они полностью истреблены. Понятия не имею, как так получилось и что именно представляет собой этот предмет, но не думаю, что мне ответили бы на эти вопросы, даже если бы я задал их напрямую. Баль глубоко задумался, я тоже молчал, глядя на догорающий камин. За этим заданием стояли какие-то очень древние тайны, и, судя по всему, ни одно поколение церковников уничтожало тех, кто смог закинуть эту вещь настолько глубоко и далеко, к тому же настолько заморочиться с ее защитой. Вампиры моего мира, когда они существовали, судя по тому, что я о них знал, были куда менее договороспособны, чем Софа. А значит, чтобы получить помощь от того, кто смог так далеко и хорошо запрятать ту вещь, что я сейчас искал, кто-то заплатил очень высокую цену. Я отогнал неприятные размышления. Это всего лишь догадки, и сейчас самое главное – заполучить оставшихся членов группы и быстро добыть предмет. Вообще интересно, почему леди удача отправила меня именно за четырьмя помощниками? Чисто логически, неужели не хватило бы и одного Софа? Это снова наводило на неприятные размышления о том, что все будет не так просто, или это место давило на меня подсознательно и побуждало думать о разных гадостях, кто же знает. Софа появился спустя полчаса. Камин почти догорел, и мы уже сидели в полутьме. Я ради интереса заставил светиться свои ладони, после чего Баль, наконец закончивший со своими размышлениями, засыпал меня градом вопросов насчет этого. К сожалению, я его разочаровал и ответил, что и сам не знаю, как у меня это получается и почему я так могу. Просто могу, и все тут. И это не магия. Ради интереса я консультировался с мастерами разных магических практик, и все, как один, они отвечали мне, что магией тут и не пахнет. Хозяин замка быстрым шагом зашел в зал, прервав очередной вопрос Баля. Он преобразился и сейчас был похож на обычного человека в походной одежде с поправкой на свой мир. Конечно, на поясе висели различные футляры, а на плечи был накинут плащ. Глаза его больше не отливали красным, и вообще он казался вполне заурядным человеком, каких тысячи во всех мирах. Я отдал все необходимые распоряжения, начал он, с интересом покосившись на мои сияющие руки. Надеюсь, вы не ошиблись и ваше дело не займет больше двух дней. Это было бы крайне неприятно. Молча кивнув и сосредоточившись, я погасил руки, отчего в зале сразу стало почти полностью темно. Сделал шаг в сторону Софа, тот посторонился, с интересом наблюдая за мной, и приложил ладонь к арке коридора, из которого он только что вышел. Другой рукой я достал компас и взглянул на него. За стеклом золотой песок пошел рябью, а затем плавно сформировался в миниатюрную планету, из которой превратился в знакомый мне континент, Северную Америку. Затем также плавно континент исчез, а на его месте начали появляться маленькие конусообразные строения, также рассыпавшиеся и превратившиеся в лесные макушки, над которыми висело длинное птичье перо. Ага, да, и этот мир мне знаком. Когда-то меня очень интересовала его история, потому что, как мне тогда мнилось, я нашел принцип того, как появляются новые миры. Моя идея тогда оказалась неверной просто из-за малого количества опыта, но сам мир я запомнил и сейчас, спустя много лет, сразу узнал. Для себя я его называл миром шаманов или индейцев. Кажется, наш следующий спутник будет куда как оригинальнее, даже чем Софа. Кратко объяснив нашему новоявленному партнеру правила перехода, я, не отрывая руки от арки, подался в сторону, пропуская их, и затем шагнул следом. Из ночного замка вампира мы попали в утренний лес североамериканского континента. Хотя в этом мире так его назвать, конечно, мог только я сам. Глава 3. Шаман. В этот раз переход оказался для меня по-настоящему непрост. Обычно я хожу через миры один, ну, иногда со спутником или с двумя, но обычно переход почти неощутим. Сейчас же, когда я вышел из арки, которая в этом мире состояла из поваленного бурей дерева, привалившегося к другому, но так и не упавшего окончательно на землю, я почувствовал тяжесть. Такого ощущения я не слышал в себе уже очень и очень давно. Когда ты мироходец, очень часто и постоянно идешь насквозь, ты начинаешь банально уставать. Та сила, благодаря которой мы можем делать то, что можем, тратит твою физическую выносливость. И вот сейчас я чувствовал, словно бы перенес своих спутников на руках лично, как минимум метров 100 каждого. И пусть после пары шагов по подлеску нового мира эти неприятные ощущения прошли, они стали мне напоминанием о том, что ждет впереди. Очень надеюсь, что много и часто открывать проходы не придется, иначе надолго меня не хватит. Баль оторвал меня от мрачных размышлений. Где мы сейчас? Это совсем не похоже на леса моего родного мира и на деревья из его. Он кивнул на Софа, который хотя старался не подавать виду, но все же с интересом разглядывал окружение. Мы попали в самую настоящую тайгу. Старый лес вздымался вверх, насколько хватало глаз. Чистый и дикий воздух, шум мелких обитателей леса и шелест ветра в кронах. Настоящая, дикая природа, не тронутая человеком и его творениями. Люди этого мира называют его землей, но, если вам интересно, так называют местные жители почти каждый свой мир. Я сделал еще пару шагов вперед, окончательно прогоняя сковывающие ощущения усталости в теле. По какой-то странной причуде он в чем-то очень похож на мой родной мир, но его история сильно отличается. Достав компас, я сверился с вновь появившейся под стеклом стрелкой из золотого песка. Она уверенно указывала куда-то вперед. Большая часть людей, живших в этом мире, погибла из-за эпидемии почти 300 лет назад. Закончил я свою мысль. «Эпидемии?» — хрипло переспросил Софа. «Как она выглядела?» «Не знаю и не думаю, что кто-нибудь в этом мире знает», — ответил я, делая жест своим спутникам следовать за собой и периодически сверяясь с компасом, двинувшись вперед. «Могу только предположить. В моем мире ее назвали черной смертью или чумой. Тогда люди пережили ее, хотя и ценой огромных жертв. Здесь же они выжили только на другом континенте, а те земли так и остались пустыми». В разговор включился Баль. «Ты сказал, что там целый континент, два или три, если точно. И да, людей там, насколько я знаю, нет». Так, продолжая рассказ, мы шли вперед. К счастью, лес по пути был не очень густым, а земля не слишком холмистой, и идти было несложно. Поэтому я, не видя причин что-то скрывать, рассказал все, что сам знал об этом мире. Географически он и правда был почти полной копией моей земли. Те же континенты, моря и реки, контуры континентов и океанов. Удивительно, но даже погода здесь очень часто совпадала с погодой в моем мире. Случайно ли, или наши миры были как-то связаны, я так и не выяснил. Но вот в истории отличия были заметнее. В разгар средних веков, когда чума обрушилась на феодальную Европу, в отличие от моего мира, там не выжил никто. Европа опустела, и цивилизация там фактически рухнула. Не знаю насчет Китая, Индии или стран в Африке, в этом мире я так и не решился отправиться в экспедицию. Все переходы сюда неизменно выносили меня в Северную Америку. Местные племена, а также государства, образовавшиеся на месте современной мне Мексики, были самими развитыми государствами этого мира. Их развитие я бы оценил как начало индустриального века. Но уникальность была в том, что, во-первых, магия не ушла из этого мира и была здесь хоть и не общераспространенной практикой, но тем не менее вполне обыденным явлением. И второе, все попытки местных разведать континенты, лежащие за великими океанами, как они их называли, неизменно оканчивались провалом. Интересно, что в Северной Америке образовался своеобразный союз племен, они перемещались по какой-то сложной схеме, не конфликтуя между собой и живя практически в полном симбиозе с природой. Более развитые государства, что лежали на юге, с уважением относились к ним и не пытались захватить, скорее всего, из-за сложившейся именно здесь культуры шаманов. Местные шаманы были отдельной и уникальной местной особенностью даже на фоне всего остального. Очень своеобразная магия, основанная именно на симбиозе с природой и духами, сделала их по-настоящему могущественными людьми. Их уважали, им поклонялись, их ценили. Они были в каждом племени и стояли хотя и в стороне от власти, их советов или просьб слушались все и никогда не пренебрегали. Мудрецы, философы, мистики и судьи, все в одном, таковы были местные практики магии. Я познакомился с некоторыми из них в свои прошлые визиты. Они знали о мироходцах и относились к нам с любопытством и уважением, но не больше. Существование других миров не было для них тайной, и, по словам шаманов, которых я знал в своих путешествиях через миры духов, как они это называли, оказаться в другом мире или сне было для них равнозначным и вполне рядовым явлением. И судя по тому, что я видел на компасе перед переходом, мне был нужен именно такой мастер по местной, уникальной магии. Прошагав примерно с час, мы наткнулись на аккуратно сделанную мостовую из дерева, которая, причудливо петляя, уводила примерно в том же направлении, куда мы и направлялись. Она была довольно узкой, так что разойтись на ней могли всего пара человек, идти рядом на ней уже не получалось, и разговор сам собой прекратился. Сафа и Баль шли за моей спиной, обдумывая услышанное, а я дал отдохнуть своему языку. Давненько уже не читал целые лекции про другие миры, хотя мне и было приятно вспомнить нечто из прошлого и рассказать об этом тем, для кого вообще все, ими услышанное, стало в новинку. В молчании прошло еще полчаса. Я периодически сверялся с компасом, думая про себя, что леди Удача, кажется, любит заставить меня побегать, как вдруг Сафа, шедший последним, неуловимым движением оказался рядом и тихо проговорил: «За нами следят». Я, с трудом подавив свое инстинктивное желание отпрыгнуть подальше от его внезапного появления, вопросительно кивнул вперед. Он также молча кивнул, и в этот момент послышались мягкие шаги по тротуару впереди нас. Из-за поворота навстречу нам вышел настоящий великан, о 2 метрах роста и, как говорили в моем мире, косая сажень в плечах, с кожей насыщенно-бронзового цвета и в одежде вождя племени этого мира. Я знал это, потому что когда-то уже побывал здесь. На голове великана красовался знакомый мне еще по картинкам из моего детства головной убор из перьев. Великан подошел к нам на расстоянии вытянутой руки и внимательно оглядел, затем, кивнув каким-то своим мыслям, неожиданно тихим голосом произнес: «Идемте, шаман ждет вас». «Он ждал нас?» — спросил я в спину индейца, спокойно развернувшегося от меня и направившегося дальше по тротуару. «Он сказал, что сегодня придут 3, издалека, и одеты они будут необычно, даже необычнее южан». Человек с зеленой котомкой за спиной и золотым диском в руках, он указал на меня, человек в высокой шляпе, с лезвием у пояса, молодой и алчущий знаний, он кивнул на Баля, и наполовину живой, наполовину мертвый, с красными глазами и красной магией в себе. Он кивнул на глядящего на него из-под лобья Сафа. «Все верно, он говорил о вас». Баль выглядел откровенно потрясенным. Сафа тоже не смог скрыть своего удивления. «Я же, уже встречавшийся с местными шаманами, только согласился с ним и спросил нашего провожатого, далеко ли еще осталось идти. Оказалось, что нет. Спустя еще 5 минут мы вышли к более обитаемым местам». По словам индейца, шаман, сказав о гостях, не уточнил, откуда они прибудут, и поэтому несколько членов его племени разошлись по разным тропам в поисках гостей, и он рад, что именно ему удалось нас встретить, потому что подтверждение слов шамана лично сулит удачу и успех в делах, а это очень важно. Тем временем между поредевшими деревьями стали попадаться индейские жилища типи, возле которых занимались своими делами местные жители. Мужчины и женщины смотрели на нас со спокойным любопытством, а дети, которые до этого бегали и игрались между типи, разглядывали нас, раскрыв рот. Пройдя через поселение, мы вышли к скале, возвышавшейся над деревьями. На свободной от растительности площадке стояло более внушительное строение. Собранное из деревянных досок и покрытое причудливой разноцветной росписью строение напоминало тот же конусообразный типи, но высотой 5 метров. Вход в него был закрыт тканой занавеской, перед которой сидело несколько человек. При виде нашего провожатого они приветственно подняли руки, и он ответил им тем же. Затем, не останавливаясь, он прошел мимо сидящих, те без слов расступились, и, отодвинув занавеску, приглашающим жестом указал внутрь. «Похоже, местный шаман обитает здесь», — решил я и послушно прошел внутрь. Внутри царил мягкий полумрак. Как оказалось, наверху в строении имелось несколько отдушин, и здесь был свежий воздух с запахом дыма и различных благовоний и трав. Впереди у дальней стены на небольшом возвышении, покрытым коврами, сидел человек. Перед ним стояло несколько деревянных скамеек, на которые он приглашающим жестом и указал. Сев, я рассмотрел самого шамана, одет в такую же одежду, что и наш провожатый, но с непокрытой головой. На вид ему было 50, но кожа, гладкая, почти без морщин, вводила в заблуждение, и он казался очень молодым. Только глаза и пронзительный взгляд из-под полуопущенных век выдавал его возраст. Он был уже не молод и опытен, и то, что он заранее знал о нашем прибытии, говорило о многом. «Я рад приветствовать вас в нашем мире, тебя, странник миров, и твоих спутников». Голос шамана был хриплый и гулкий, но интересно, что поднимающиеся вверх струйки дыма из стоявших вокруг него маленьких курительниц даже не колыхнулись от его слов, словно бы его голос звучал не в реальности, а в мыслях. «Ты знаешь, зачем я здесь?» — решил не терять времени, как и в случае с Сафа. «Я, что ты мне ответишь? Я говорил об этом с духами, и им интересно, чтобы я помог тебе. Но я не могу покинуть свое племя в дни собрания племен, что будут через две ночи. Тело мое должно находиться здесь, в этом месте. Что же ты решил? Мне бы очень хотелось лично побывать там, куда ты пойдешь сам и поведешь за собой. Но мой долг не может быть отменен. Поэтому я решил, мой дух и мой сон отправятся с тобой, а тело останется здесь, как и должно. Быстро обдумав услышанное, я решил не показывать виду, что не до конца понял его слова, и уже было потянулся за контрактом, попутно объясняя, что это и зачем, как сидящий напротив поднял руку и прервал меня. «Я знаю, что ты честен, и что ты предлагаешь заключить сделку своим спутникам, используя вещь, что связывает ваши слова и действия». Он указал на контракт, который я начал доставать из рюкзака. «Это не понадобится. Я скажу цену своей помощи, а ты ответишь, сможешь ли ты ее заплатить. Твоего слова хватит». «Хорошо», я задвинул контракт обратно вглубь рюкзака и посмотрел на шамана. «Какова цена твоего сна? Духи сказали мне, что твой мир похож на наш, и что у тебя в мире твои шаманы могут предсказывать погоду на дни и месяцы вперед и записывают каждый день, какой она была на протяжении десятков лет». «Это так», — подтвердил я. «Вот уж не думал, что меня начнут спрашивать о погоде и метеорологии. Платой будут эти знания. О том, какая будет погода в ближайший месяц в твоем мире и какая была последние два сезона. Здесь и на 20 дней пути вокруг этого же места в твоем мире. Тебя устраивает цена?» Я поднял руку, прося время подумать. «Конечно, оплата какими-нибудь драгоценностями или предметами из других миров была бы для меня проще, но информация – это странно. Конечно, мой и этот мир каким-то образом увязаны, и, возможно, информация о погоде в моем мире способна предсказать то, что будет здесь. Думаю, для местных это достойная цена. Но как мне получить эти данные дома? Даже не представляю, с какой стороны подойти к этой задаче. Хотя, я договорился с отцом Мэтью о том, что церковь окажет мне помощь. Хотя, конечно, рассчитывал, что именно вампир затребует в оплату нечто оригинальное. Так что думаю, данные по метеорологии определенного места на Земле – не очень сложная в получении вещь для его организации. Вокруг шамана тем временем струйки дыма из курительниц начали изменяться, и, хотя внутри строения все так же царило полное безветрие, на них это, кажется, никакого влияния не оказывало. Одна из струек дыма слева от него спиралью обвелась вокруг сидящего и, добравшись до темени, все так же медленно поднялась в открытое небо, что было видно сквозь проем в крыше. Дымок из правой курительницы растекся перед шаманом, и из него сформировались четыре фигурки, идущие по тротуару через лес. Лиц не видно, для этого они были слишком маленькие, но стало понятно, что так он изображает нас, идущих к нему. Баль смотрел на это как ребенок, в первый раз увидевший цирковое выступление. Сафажи приподнял одну бровь, наблюдая за этим дымным представлением с видом профессионала, оценивающего коллегу. «Хорошо, я согласен», — ответил я, тоже пару минут проследив за происходящим. «Ты сможешь последовать за мной в своем духовном виде? Там, где прошло тело, пройдет и разум. Мы договорились. Подождите меня снаружи, мне нужно подготовиться к путешествию». Дым вокруг него закрутился спиралью и почти скрыл его из виду. Выйдя наружу, я присел на одну из свободных скамеек. Ожидавших снаружи индейцев больше не наблюдалось, только наш провожатый, стоило только нам выйти, зашел внутрь. «Очень интересный человек», — произнес Сафа, присевший рядом. «Его сила, такое чувство, что она течет отовсюду, а не из себя самого, как у обычных магов, или таких, как я. Тебе виднее?» «Конечно», — ответил я и достал из рюкзака одну из монет, переданных мне отцом Мэтью. По словам моих нанимателей, на ней использована такая же магия, что скрывает то, что мы ищем. Они думают, что она поможет в поисках, тем более что я не маг и сам в ней ничего не ощущаю. Сафа взял монету и, аккуратно держа ее только двумя пальцами, рассмотрел со всех сторон, а затем лизнул ее и усмехнулся. «Чувствую себя гончей, почуявший запах зайца. Да, я ощущаю отзвук крови, кто-то очень сильный и искушенный в магии крови поработал над ней. Думаю, я найду то, что ты хочешь. Это, конечно, очень интересно», — присоединился к разговору Баль. «Но что значит слова этого сэра?» Он кивнул на деревянную постройку, откуда мы только что вышли, что он последует за нами не телом, а духом и сном. «Местные шаманы могут путешествовать по миру в виде, хаэм, ну, наверное, можно сказать, призрака. Для него, думаю, это будет похоже на сон, где он путешествует с нами, Правда, я никогда не видел, чтобы они проходили другие миры. Но, впрочем, я без понятия, насколько далеко простираются их возможности. То есть с нами будет не только вампир, но еще и призрак, уточнил Баль. Тебе стоит принять, что в этой жизни ты встретишь не только людей, но и куда как более древних и отличающихся от тебя существ. Птенчик, высокомерно ответил Софа. Птенчик, Баль гневно засопел и положил руку на рукоять шпаги. Что это значит? То и значит, улыбнувшись и сверкнув клыками, ответил Софа, ты еще настолько молод и неопытен, что я просто теряюсь. Чем ты можешь оказаться нам полезен? Да ты, начал было Баль, но его прервал внезапный и сильный порыв ветра в окружающем нас лесу. Он разорвал царившие вокруг безветрие и, казалось, притянул к себе всеобщее внимание, быстро погасив все звуки. Свист и шелест в ветвях, крики птиц в небе, мгновение и все оборвалось. И в этот момент мы поняли, что рядом с нами появилась еще одна фигура. Шаман, он выглядел так же, как и внутри дома, и в то же время совсем по-другому. На его лице прибавилась затейливая раскраска, а на голове была повязка со свисающими вдоль висков кисточками, которые медленно покачивались совершенно не в такт действиям. Его движения были плавными, словно он находился под водой, и периодически казалось, что он не здесь, и по краям его тела иногда размазывалось, как пламя под порывами невидимого ветра. Но самым главным было неосязаемое ощущение силы, чувство, что ты стоишь рядом с огромным тысячелетним деревом или скалой, перед глазами которых прошли эпохи. Чистая и могучая сила дикой природы, по сравнению с которой ощущаешь себя маленьким и ничтожным. Я помотал головой, прогоняя наваждение, шаман только улыбнулся в ответ. Я готов к путешествию, странник миров, покажи свое искусство. Молча кивнув, я достал компас. Оставался последний спутник. Я, честно говоря, и не представлял, кто еще мне может понадобиться. Обычно, чтобы выполнить задание, хватало только моих сил, в крайнем случае, местных наемников, из того мира, где приходилось действовать. Но сейчас что шаман, что Софа были уникумами сами по себе и очень незаурядны даже по моим меркам, сложность того, что нам предстояло, начинала внушать серьезные опасения. Но и взглянув на компас, я отнюдь не успокоился. Золотые песчинки взвихрились, словно маленькая песчаная буря, затем из них образовался дворец в окружении города, словно в стиле арабских сказок из «Тысячи и одной ночи», а затем они превратились в солнце, заходящее над песчаными барханами, и спустя еще мгновение солнце стало прекрасным и молодым женским лицом, закрытым вуалью. Меня словно окатило из ледяного душа. О боге всех миров, у леди удачи должно быть очень странное чувство юмора. Я вцепился в компас обеими руками и из последней надежды встряхнул его, но, конечно, это ни к чему не привело. Женское лицо из песка будто улыбалось мне через вуаль и слегка склонилось на бок, с интересом разглядывая меня. Так, я, даже не пытаясь скрывать то, что нахожусь в почти шоковом состоянии, опустил компас и поднял глаза на своих спутников. «Пожалуйста, очень и очень прошу, вы слушайте меня внимательно и точно следуйте тому, что я сказал. Малейшие нарушения и от вас в лучшем случае не останется и следа во всех обозримых мирах и пространствах». Шаман склонил голову на бок, почти повторив движение песочной девушки из компаса, понимающе покивал. Его отношения со временем и пространством в том виде, в котором он пребывал сейчас, были очень отличным от нас. Он, наверное, уже знал, куда мы направимся, но все же молчал. Софа и Баль же выглядели откровенно напряженными, и если Софа скрывал свои эмоции, то Баль, сжав эфес шпаги, с напряжением в голосе переспросил, что ты увидел, куда мы теперь, этот мир, хотя даже нет, это место, оно стоит одной ногой в небытии, оно живо и мертво одновременно, там нет людей, от них остались только тени, это место словно бы наполовину застряло между нашими мирами и потусторонним. Даже не знаю, как это описать. Я беспомощно развел руками. Но, главное, помните, держитесь рядом и не отходите от меня, и ни слова, ни звука, чтобы вы не увидели, что бы ни произошло, говорю только я, и старайтесь держаться позади меня. Чтобы успокоиться, мне пришлось несколько раз медленно и глубоко вздохнуть. Побывав там всего лишь раз, я не спешил снова попасть в этот мир песка. Это была словно прогулка по берегу Стикса, вглядываясь в противоположный берег, зная, что там царство мертвых. Нет людей, нет живых, только странные боги этого места и вечно заходящее солнце. Решительно встав, я оглянулся в поисках подходящей арки и положил ладонь на вход, ведущий внутрь огромного типи. Мгновение, и перед нами уже не тканая занавеска, закрывающая вход внутрь, а пустынная улица, присыпанная песком и освещенная красно-оранжевым светом заходящего солнца. Оставалось только надеяться, что та, за которой я сейчас иду, окажется в хорошем настроении и мы не затеряемся в этих песках навсегда. Глава 4. Невеста. В этот раз переход был почти неощутим. Я уже внутренне приготовился вновь почувствовать тяжесть и истощение всего тела в момент, когда оторву ладонь от арки, но нет. Свет предыдущего мира погас, и за нашей спиной оказался какой-то темный переулок, освещавшийся всего парой лучей заходящего солнца. Здесь было тихо. Город словно бы в средневековом арабском стиле, а именно такие ассоциации приходили мне в голову, когда я рассматривал эту архитектуру, будто вымер. Тишина, и только шелест песка и свист ветра. Оглядев своих спутников, я глубоко вздохнул, раз уж мы здесь, то отступать поздно, и, жестом позвав их следовать за собой, направился вперед. Весь город состоял из невысоких, по меркам современного мне человека, зданий, двух- и трехэтажные строения из камня или обожженного кирпича, тенты торговцев и повозки. Казалось, что все люди только что взяли и ушли, а вместо них остался лишь песок. Тонким слоем он лежал на всем и небольшими барханчиками возвышался посреди улиц. Ну а темные проемы зданий только усиливали гнетущую тишину этого места. Единственным звуком был негромкий посвист ветра и его завывание в пустых и темных проемах домов и переулков. Вся атмосфера здесь казалась пропитана давящим ощущением и напряженностью. Так, словно ты ночью смотришь какой-нибудь ужастик и подсознательно ожидаешь, что вот сейчас появится какая-то тварь или с диким криком выпрыгнет, но этого не происходит все дольше и дольше, а напряжение становится все сильнее и сильнее. Думаю, это же ощущали и те, кто сейчас шел следом за мной, поэтому мне нужно было как можно быстрее попасть во дворец, а он был виден отовсюду и громадой возвышался над окружавшим его городом. Величественные шпили тонких башен алебастрово-белого цвета возносились, кажется, настолько высоко, что терялись из виду, стены дворца, заметные отсюда, цвета песка, что был здесь повсюду, и ветер, который, наверное, там, в высоте, становился намного сильнее, нес все тот же песок, который периодически скрывал это величественное строение, мешая полностью его рассмотреть. Выйдя на одну из центральных улиц, я чуть было не заорал от неожиданности, когда мне в спину влетело что-то. Обернувшись, я увидел Баляя с широко раскрытыми глазами, но все же так не издавшего и звука, врезавшись в меня. Уставившись дикими глазами, он ткнул пальцем куда-то в сторону. Поглядев туда, я сначала ничего не увидел, все те же тенты рядом с домами, пустые повозки и песок. Но вдруг среди них наметилось какое-то движение, словно бы в тени дома промелькнула человеческая фигура. Где-то на периферии зрения пронеслось еще что-то, но, резко обернувшись, я вновь увидел только песок. Сафа поднял Баля с земли, а мне помог подняться шаман. Он выглядел расстроенным и молча покачал головой, глядя по сторонам. В этот момент резкий порыв ветра принес целую бурю песка, который на мгновение полностью заслонил обзор всего вокруг, да так, что стоя на середине улицы, нельзя было увидеть домов по краям улицы. Это длилось всего мгновение, но когда песок рассеялся, то вздрогнули уже все мы. Улица была заполнена людьми и животными. Жизнь, казалось, кипела и бурлила. Люди шли вдоль рядов торговцев, что стояли по краям улицы, и о чем-то с ними говорили и спорили, проезжали повозки, груженные тканями и фруктами, проскакало несколько богато одетых всадников, и мускулистые рабы пронесли мимо нас богатый паланкин. Мы словно бы вмиг оказались в живом и шумном городе с нормальными людьми, которые живут своей повседневной жизнью, но это было не так. Несмотря на все мельтешения на всех людей вокруг и на их абсолютно живой и натуральный вид, не раздалось ни звука. Только ветер все так же надрывно завывал между домов и слышался шелест песка. Один из людей наткнулся на Сафа и рассыпался песком, который, словно бы несомый ветром, оказался у него за спиной и вновь собрался в человека на наших глазах. Весь этот город и его жители как отражение в зеркале жили своей жизнью, но были лишь фигурами из песка и ветра, и ничем больше. После увиденного ощущение жути и неправильности охватило меня настолько глубоко, что мурашки натурально пробежали по телу. Судя по всему, Баль, а он был единственным по-настоящему нормальным тут человеком, кроме меня, ну, с некоторыми натяжками, конечно, тоже ощутил что-то подобное. Каким чудом он не издал ни звука, когда человек рассыпался, а затем снова собирался из песка, я просто не представляю. Мысленно пообещав провести его в какой-нибудь более жизнеутверждающий мир, после я взял его за плечи и решительно встряхнул. Его взгляд стал более осмысленным, и я, жестом приказав следовать за мной, решительно направился вперед. Чем быстрее мы покинем это проклятое место, тем будет лучше для всех нас. Но быстро, так как я хотел, не получилось. Хозяин этого места словно бы решил показать нам, что в городе есть жизнь. Мы шли по улице еще минут 20, наблюдая всю ту же размеренную городскую суету. Играли дети, торговали торговцы, и один раз стража у нас на глазах скрутила какого-то оборванца, залезшего в карман одного из прохожих. Жизнь будто бы кипела, но только как на беззвучной картинке, а шелест песка, который периодически начинал казаться осмысленной речью или звуком окружения, таким как цокот копыт или скрип телеги, только нагонял напряжение и дискомфорта. Все здесь было неправильным, не таким, причем пыталось казаться вполне обыденным и нормальным, но у него это не получалось. Мы выделялись тут как яркие, цветные герои в черно-белом фильме. Поэтому, когда мы вышли из лабиринта улиц и приблизились к входу во дворец, я с облегчением вздохнул, хотя самое сложное было только впереди. Все равно, нахождение между этих песчаных призраков, периодически налетавших на тебя и рассыпавшихся, а затем снова собиравшихся и как ни в чем не бывало идущих дальше по своим делам, не располагало к душевному спокойствию. Шаман, пока мы шли, оглядывался по сторонам и становился все мрачнее и мрачнее. Он ни разу не столкнулся ни с одной из песчаных фигур, они словно бы обходили его, хотя было незаметно, что он уклонялся. А вот Сафа откровенно плевался и скалил свои клыки, вытряхивая песок из одежды. Он уже не единожды врезался в фигуры, и один раз на него даже налетел всадник, после столкновения с которым он и вовсе пропал из виду за песчаным вихрем. Мы бросились было к нему, но конник, как ни в чем не бывало, собрался за Сафа и направился дальше, а тот остался, где стоял в момент столкновения, плюясь и яростно сопя, пытаясь избавиться от вездесущего песка. Казалось, еще немного, и он соберет все известные ему ругательства на этот мир и эти странные штуки, похожие на людей, но он все же промолчал. И это было хорошо, мне совсем не хотелось лишний раз оскорблять здешних хозяев.